Глава восьмая. Несомненно, он совершил ошибку, оставшись с ней. Спал вместе с ней в одной постели, проснулся рядом с ней утром. Еще ночью, когда они лежали обнявшись, Трейс знал, что ему придется за это заплатить. Человек всегда расплачивается за свои ошибки. Но все дело в том, что это было потрясающе хорошо. Во сне она была такой же теплой, мягкой, податливой, как и в страсти. Ее голова уютно примостилась на его плече, словно всегда там и лежала. Ее рука, упавшая ему на грудь, покоилась на его сердце, словно она заявляла, что теперь он принадлежит ей. И в этот ранний утренний час ему хотелось, чтобы это оказалось правдой, хотя он и понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но самым странным оказалось то, что желание не исчезало. Он по-прежнему хотел, жаждал ее так же остро, как и в прошлый вечер, когда она впервые коснулась его. Ему хотелось обнять ее, разбудить неторопливыми ласками и вернуть их обоих в тот мир, полный наслаждений, в котором они пребывали, пока сон не овладел ими. Ему хотелось ласково поглаживать ее волосы и растворяться в тихом удовольствии утренней дремы рядом с ней. Но он не мог себе этого позволить. И хотя Трейс никогда не считал себя благородным, он думал о ней. Он всегда выполнял свою работу и делал то, что считал нужным. Он жил так же напряженно, как и работал. И никому не был привязан. В Джиллиан он увидел женщину, для которой на первом месте стояли домашний очаг и семья. Он не сомневался, что она профессионал в своем деле, что она обожает свою работу, но глубоко в ее душе скрывались аккуратные белые заборчики, лужайки и цветники. Человек, никогда не имевший дома и не собиравшийся его заводить, мог лишь осложнить жизнь женщины, которая скоро захочет свить собственное гнездышко. Но она так уютно прикорнула рядом с ним. Он отстранился более резко, чем хотел. Джиллиан заворочилась и что-то пробормотала, а он встал и натянул свои широкие шорты. Трейс не обернулся, зная, что Джиллиан проснулась и наблюдает за ним. — Поспи еще немного, — сказал он, — а у меня есть кое-какие дела. Усевшись на постели, Джиллиан завернулась в простыню. Она была почти полностью обнажена, по крайней мере, ей так казалось. Возможно, ей приснилось, что он ласкал ее волосы. «Я пойду с тобой». «Благовоспитанным леди не место там, куда я собираюсь». Странно, как быстро возвращается отчуждение. Она лежала в постели полусонная, в тепле и безопасности, а теперь ей снова холодно и одиноко. Ее пальцы сжали простыню, но голос прозвучал на удивление спокойно. «Мне казалось, мы собирались работать вместе. Когда необходимо, милая?» Она скомкала простыню в кулаке. «Кому необходимо?» «Мне». Он вытащил сигарету, а затем обернулся к ней. Все оказалось точно так, как он и предполагал. Сейчас она была еще прекраснее, чем прежде, со своей мраморной кожей, копной спутанных волос и потемневшими после сна глазами. «Ты бы мне помешала». Очевидно, это уже произошло. Она поборола чувство неловкости и, откинув простыню, принялась собирать разбросанную по комнате одежду. Держа ее перед собой, Джиллиан замерла, глядя ему в глаза. она непременно выскажет все, что должна сказать, — решила она. В прошлом она слишком часто принимала унижение, опустив голову. Больше этого не повторится. Я не знаю, чего ты еще боишься у Харли, кроме самого себя и своих чувств, но не стоит так себя вести. Я веду себя вполне естественно. Он затянулся сигаретой, дым оказался горьким, как и его мысли. Слушай, если ты собираешься заказывать завтрак, закажи для меня кофе, я пока приму душ. Хорошо. Ты можешь жалеть о том, что произошло, это твое право. Она не заплачет. Она пообещала себе. Но нет ничего хорошего в твоем жестоком поведении. Неужели ты думал, что я жду от тебя заверений в вечной любви? Неужели вообразил, что я жду, когда ты упадешь на колени и признаешься, что я изменила твою жизнь? Я вовсе не дура, какой ты меня считаешь. Я никогда не считал тебя дурой. Отлично. Потому что это не так. Джиллиан обнаружила, что давать сдачи невероятно приятно. Я не ожидала от тебя ничего подобного. Но я и не ожидала, что ты станешь относиться ко мне так, будто купил меня и имеешь право выбросить утром как ненужную вещь. Этого я от тебя не ожидала, Трейс. Хотя, видимо, следовало.